«Видно, само небо предназначило нам эту встречу», — воскликнул обрадованный Дзян. «Слова мои оказались пророческими. Беспокоиться вам, однако, не следует, так как я живу один. Спокойно идите за мной». Дзян расплатился с хозяином за завтрак и нанял лодку. Купцов-попутчиков он дожидаться, понятно, не стал. Они тронулись в путь и с пересадками добрались до Йохана. Его домашние, конечно, расспросили о молодой женщине, и Дзян объяснил, что ее посватали за него друзья с соблюдением всех положенных церемоний. Надо вам знать, что Тао Юфан, войдя в новую семью, во всех делах проявила большое умородение, а с Дзяном они жили душа в душу. Через год она родила ему сына. Но всякий раз, когда она вспоминала свой дом и престарелых родителей, ее охватывала печаль, и она не могла сдержать слез. Как-то она сказала мужу: «В свое время я думала, что совершила недостойный поступок, отвергнув слепца. Но сейчас не раскаиваюсь содеянным, потому что нашла вас. Единственное, что меня огорчает, это мои старые родители, которые остались одни, без всякой опоры. После моего бегства они, наверное, очень тоскуют. Прошло больше года, а я о них ничего не знаю. То и дело, я их вспоминаю и не нахожу покоя. Если так будет продолжаться дальше, я, наверное, заболею. Я думаю, что они не станут меня корить, если узнают, что я стала чьей-то женой. Они очень любили и лелеяли меня, будто жемчужину. Прошу вас, придумайте что-нибудь, чтобы получить от них весточку. Есть у меня приятель Юань Тайши, который занимается учительством. Он часто бывает в Джудзи. Я с ним посоветуюсь», — ответил, подумав, муж. Он тут же отправился к другу и во всех подробностях рассказал ему историю своей жены. «Я знаю этого Тао. Мы несколько раз с ним встречались. Очень достойный старик», — проговорил Юань. «При случае я непременно замолвлю за тебя слово и постараюсь уладить дело. Думаю, что все обойдется». Дзян, поблагодарив хозяина, отправился домой, чтобы поскорее успокоить жену. Но об этом мы пока умолчим. А сейчас вернемся к тому злополучному дню, когда старый Тао принимал заезжих купцов. Итак, все отправились на покой. На следующий день старик принес гостям завтрак, который они с благодарностью съели. Потом поднялись из-за стола и откланялись. Старик вышел их проводить за ворота. «Интересно, где ночевал тот вчерашний шалопай? Делом ему, может, впредь не станет безобразничать?» «Нас не дождался и, видно, ушел», — заметил один торговец. «Когда его разыщем, дадим ему нагоняй. А вы, почтенный, не принимаете его слова близко к сердцу». «Я немного остыл. А вот вчера действительно взорвался. Очень крепко на него озлился». Они распрощались. И гости ушли, а старик отправился в дом. Только он вошел в дом, как видит, бежит навстречу перепуганная служанка. «Хозяин! Хозяин!» — кричит, а сама едва задыхается. «Беда! Дочка твоя пропала!» «Чего ты мелешь?» Обеспокоенный старик поспешил в дом, где его встретила плачущая жена. «О небо! Дочка моя! Где ты, моя ненаглядная?» — закричала она в голос и грохнулась озимь. Из дальнейших расспросов старик Тао узнал. Ночь она как будто проспала в своей комнате, а вот когда встала, сказать не могу, так как готовила завтрак для гостей. Когда они ушли, я велела служанке позвать дочку завтракать, а ее там нет. И все сундуки настежь. И служанка Шицуй исчезла вместе с ней. Куда они? Делись, ума не приложу. «Как же так случилось?» — встревожился старик. Одна из служанок сказала: «А может, ее утащили нынешние постояльцы? Что, если они какие злодеи?» «Не городи», — обрезал хозяин. «Они впервые в наших краях, и остались мы по-хорошему. Не могли они этого сделать? Да и тот третий, которого я обидел, тоже вряд ли причастен. Он ведь остался за воротами. Скорее всего, она с кем-то сговорилась, а нынче, пока сидели гости, под шумок и убежала. За это время ничего за ней не замечали».